Кованная в теле, которым ты была, и которая из-за бальзамирования не может разрушиться и выпустить тебя на свободу. Это будет твоим наказанием наблюдать, как эта мумия, которая сейчас благодаря бальзаму сохраняет свою красоту, постепенно съежится и станет моим образом и подобием. Ты хотела быть бессмертной в духе вечности, а осталась в этой мумии на всю бесконечность. Я была бессильна и должна была слушать. Мое духовное тело было приковано к мумии. В отчаянии я пыталась погрузиться в бессознание, но не могла. Я должна была лежать здесь в полном сознании, не имея ни малейшего представления о времени, протекавшим мимо меня. Время? Что ты такое? Ты существуешь лишь постольку, поскольку мы, человеческие существа, несчастны. В счастье же нет времени. Тогда наше сознание неподвижно, и представление о времени исчезает. Только когда счастье прошло, мы вдруг понимаем, что наше сознание покоилось вне времени, в вечном настоящем. Время мчалось вперед. Время начинается, когда мы отпадаем от счастья, из рая. Но несчастье также не знает времени, так как чем более несчастными мы себя чувствуем, тем медленнее проходит время. Минуты кажутся часами, а в моменты глубочайшего отчаяния, когда страдания и мучения невыносимы, каждый миг превращается в бесконечность, время застывает. О, как прав сатана! Самое высокое и самое низкое похоже как близнецы, как реальность и ее отражение, проявление. Счастье — вневременная вечность, а его противоположность — несчастье — это бесконечное время, это бесконечность. Лежа в саркофаге, я не имела абсолютно ничего, с чем сравнить или чем измерить время. О древо познания добра и зла! Теперь я поняла твою истину, что распознавание, узнавание возможно только, когда мы имеем возможность сравнивать. Как я могу знать, сколько прошло времени, когда не могу увидеть солнце, эти божественные часы, когда не знаю, как ощущается день в этой темноте? Что укажет мне на время, когда ничего не происходит, когда только тьма царит вокруг? Когда у меня больше нет сердца, когда-то измерявшего ритм жизни в моей груди, когда пульс давал мне представление о времени. Может быть, я лежу здесь несколько минут, а они кажутся мне вечностью, или недели, или годы, века, тысячелетия. Что такое минута и тысячелетие? Как мне узнать разницу между ними? Чувство ужаса не покидало меня ни на мгновение. У меня больше не было легких, чтобы вздохнуть и втянуть в себя свежую силу от вечного источника и чтобы измерить время по дыханию. Я нигде не могла искать помощи для моей измученной души. Мучения и страдания не имели конца, не имели конца. 41. Туман и опять пробуждение. Время бежало по циферблату великих космических часов вдоль окружности гигантского колеса творения, хотя у меня не было ни малейшего представления о том, что оно проходит. Мне казалось, что я лежу так необозримое количество лет, неподвижная и застывшая, и что адские муки никогда не кончатся. Но, наконец, пришел момент, когда я почувствовала приближение более мощной силы, чем привязывавшая меня к мумии, которая теперь высохла, сморщилась и являла собой ужасный облик духа материи. Эта новая сила потянула меня куда-то, и я потеряла сознание. Два человека, связанные со мной в своих душах, присоединились и дали мне возможность войти в тело, соответствующее природе и уму.